История создания этой книжечки тоже в своем роде замечательна. В апреле 1917-го Ленин привез в Стокгольм уже сформированный скелет текста. В крайнем случае, если меня укокошат, очень ленинское словцо, Каменев получил право опубликовать отредактированные заметки. То, что Ленин умудрился продумать мысль о государстве, которая всем остальным просто не пришла в голову, а если бы и пришла, то показалась бы как минимум преждевременной до начала революционных событий в России, ни с того ни с сего, и при этом прямо перед революцией, возможно, самое убедительное свидетельство ленинских паранормальных тересианских способностей. Ну, пусть не угадав даты и место революции в Европе, он почувствовал, что земля дрожит. И вместо того, чтобы наслаждаться эйфорией, вот оно, сейчас хлынет лава, принялся составлять план, что дальше, после извержения. Кто, кроме Ленина, оказался готов разглядеть за множеством конкретных политических вопросов проблему проблем марксизм и государство? Никто. И поэтому сначала трудно избавиться от ощущения, что гир возникла как метеорит, свалившийся на голову, словно бы из ниоткуда, по случайному совпадению. Задним числом, однако, ясно, что эта мысль и должна была возникнуть у Ленина после завершения работы над империализмом как высшей стадией. Потому что механизм империалистической войны, действие которого описал Ленин, по логике неизбежно должен был привести к революции, открывающей историческое окно возможностей. Однажды, году в 1921, на глаза Ленину, явившемуся выступать на очередной съезд рабочих, попался плакат, на котором было написано «Царству рабочих и крестьян не будет конца». Плакат даже и не висел, а всего лишь стоял в стороне. Но Ленин углядел его и высказал раздражение безграмотностью, абсолютно лояльной, казалось бы, красной надписью «Как это не будет конца?» Ведь раз есть рабочие и крестьяне, значит, есть разные классы. Тогда как полный социализм подразумевает бесклассовое общество. Есть классы, нет коммунизма. Подлинная цель пролетарской революции по Ленину не просто переворот, пересмотр итогов приватизации, замена одного господствующего класса другим, не абстрактный социализм, где классы мирно сосуществуют, не утопическое справедливое общество всеобщего благосостояния и прочее, но уничтожение государства, то есть всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над людьми вообще. Коммунизм — это когда государству больше не нужно, ибо некого подавлять. И раз так, не надо систематически напоминать слабым, что они слабы, и держать машину насилия, это будет делать сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая толпа цивилизованных людей — даже в современном обществе разнимает дерущихся или не допускает насилия над женщиной. Это ленинские слова, в которые надо тыкать всех, кто называет его кровавым палачом, Бонапартом, авторитарным монстром. Ленинский орден — вертикальная, централизованная, основанная на подчинении организация, описанная в «Что делать?» и выстраивавшаяся им на протяжении десятилетий, был не идеалом, а технической, временной структурой, которая, выполнив свои цели, должна была отмереть и уступить место свободному, самоуправляющемуся коллективу. Именно поэтому в ГИР партия не упоминается. Государство и революция отменяют, что делать, и, пусть задним числом, снимает с этого сочинения клеймо «Гимн тоталитаризму». Не тоталитаризму, как выяснилось, а обществу, свободному от власти и насилия. К этому стоит отнестись серьезно. Ленин, внимание, планировал построить не государство, где все с номерами и все по талончикам, а наоборот, мир без государства вообще. Именно это и есть коммунизм. А вот путь к нему пролегает через диктатуру пролетариата, которая, несмотря на грозное название, есть просто форма обычного государства, как стандартная диктатура буржуазии, только в другую сторону, со справедливой в пользу трудящихся демократии. Надежды на то, вдалбливает Ленин, что, сделав пролетарскую революцию, можно будет продолжать пользоваться буржуазным госаппаратом, несостоятельны. Этот аппарат, несмотря на демократию и парламент, для пролетариата такое же зло, как царизм. Тоже форма подавления, механизм угнетения. И что с того, что механизм этот перезапущен самими социалистами? Всеобщее избирательное право не способ выявления воли большинства трудящихся, но орудие господства буржуазии. Выборы, даже самые честные, на самом деле жульничество, потому что они устроены таким образом, чтобы низы делегировали буржуазии право представлять их интересы. Маркс великолепно схватил эту суть капиталистической демократии, сказав в своем анализе опыта коммуны: «Угнетенным раз в несколько лет позволяют решать, какой именно из представителей угнетающего класса будет в парламенте представлять и подавлять их». Капиталистическая демократия лицемерна. Она только формальна для всех, а на деле ей могут пользоваться только господствующие классы. Общественные здания не для нищих. Свобода капиталистического общества всегда остается приблизительно такой же, какова была свобода в древних греческих республиках. Свобода для рабовладельцев. Современные наемные рабы в силу условий капиталистической эксплуатации остаются настолько задавленными нуждой и нищетой, что им не до демократии, не до политики, что при обычном мирном течении событий большинство населения от участия в общественно-политической жизни отстранено. Они вытолкнуты из политики, из активного участия в демократии. Демократическая республика – идеальная политическая форма для капитализма. Демократия – организация общества, позволяющая поддерживать систематическое насилие одного класса над другим, одной части населения над другой. Это очень сильное заявление, и по меркам 1917 года в особенности. Сейчас опыт того, что на самом деле представляет собой демократия и чем она чревата, есть у многих. 100 лет назад это было далеко не очевидно, а для русского общества, где учредительное собрание было голубой мечтой, вообще немыслимо. Старую машину насилия надо не усовершенствовать, ее надо разбить, сломать. Именно это колотит Ленин кулаком по столу, главное в учении марксизма о государстве. В первое время, раз путь развития общества не ко все больше и больше демократии, а к устранению господства эксплуататоров, придется заменить ее на организацию вооруженных рабочих, как это было сделано в Парижской коммуне. Прецедент 1871 года показал, что когда речь заходит об угрозе интересам буржуазии, последняя, не задумываясь, попирает принципы демократии и идет на кровь. Именно поэтому, в силу трезвости, а не авантюризма или трикстерства, Ленин не фетишизировал ни демократию, ни государство любой ценой, лишь бы не анархия. Парижская коммуна была психотравмой, которую Ленин ощущал и пытался проговорить ее. Маркс и Энгельс извлекли из этой трагической репетиции европейской революции множество уроков, которые затем оказались злонамеренно замолчены. Второй интернационал нарочно заметал под ковер и тему постреволюционного государства, и революции вообще, по сути, именно потому, что их устраивало буржуазное государство. Им и не нужна была революция, а Марксу и Энгельсу нужна, и революция для них была не абстрактным, а близким актуальным событием, не еще одним походом к начальству за повышением зарплаты, а попыткой учредить государство нового типа. Переходный период между буржуазным государством и коммунизмом, на который Россия конца августа 1917 может выйти буквально в ближайшие недели, и есть диктатура пролетариата. Демократия, но не для буржуазии, не для меньшинства, а для трудящихся, для большинства. Вооруженные рабочие подавляют буржуазию. У этого насилия есть сверхзадача – избавиться от деления на классы. Потребление и количество труда строго контролируются не чиновниками, а именно рабочими. Вместо парламента – нечто вроде парламента, контролирующего аппарат, но сам аппарат будет новым, из рабочих. Чтобы ни эти бета-парламентарии, ни сотрудники аппарата не превратились в бюрократов, им будут платить не больше, чем рабочим, и в любой момент могут сместить, и функции контроля должны исполняться не все время одними и теми же людьми, а всеми членами общества по очереди. То есть представительные учреждения есть, и выборы есть, но не для того, чтобы жульнически собирать голоса рабочих, но разделения труда там нет. Они сами и вырабатывают законы, и исполняют их, и проверяют, что получилось в реальности. Заведомая утопия? Нет, Ленин приводит аналогию с почтой. Тот же, по сути, механизм. Для его работы тоже нужны техники, контролеры, бухгалтеры. Но платить им можно столько же, сколько обычным рабочим. Они не эксплуатируют рабочих, а тоже работают в отделе управления. Именно по типу почты и следует организовать народное хозяйство при диктатуре пролетариата. Тем не менее, даже в таком виде нарисованная Лениным картина и в самом деле отдает утопии. Попробуем понять, на что все это может быть похоже в более сегодняшних и более практических терминах. Вряд ли Ленин воображал, что государство при коммунизме отсутствует напрочь. Скорее, оно представляет собой нечто вроде платформы для обслуживания самодеятельных политических институций локального, прикладного, невертикального характера. Ленинское отмирающее государство похоже на, допустим, AliExpress, платформу, которая сама не продает ничего, но на которую насаживаются много самостийных, образовавшихся снизу организаций, ведущих некую деятельность. В ленинском случае на платформе продаются не товары, а доверие. Государство нужно для того, чтобы, возвращаясь к купальному опыту Ленина в Нейволе у Бонч-Бруевича, во-первых, купальщики и хулиганы нашли друг друга, а еще, чтобы, условно говоря, купальщики и хулиганы находились друг с другом в нормальных отношениях, не враждовали, а доверяли друг другу и имели площадку, где они могут договариваться. Гражданин может вступить и в ту, и в другую группу по интересам, а отмершее государство выведет эти общества на свет, наделит политическими правами. То есть это именно государство-платформа, государство, низведенное до технологии. Оно не продает власть, не имеет аппарата насилия, а увеличивает радиус доверия, стимулирует людей объединяться ради решения общих проблем и самоуправления в группы доверяющих друг другу граждан, которые удовлетворяют свои потребности и вместе осуществляют некоторые неопасные для других групп действия. Группы самые разные, в диапазоне от Петроградского совета рабочих депутатов до общества купальщиков Нейволы, которое следит, чтобы хулиганы у озера воздерживались от сексуальных домогательств к тем купальщицам, которые пришли просто освежиться. Таким группам не нужны ни бюрократический аппарат, ни высокооплачиваемые чиновники. Члены групп все делают сами. Поскольку труд не будет отчуждаться, человек будет работать для самореализации, то есть, по сути, для развлечения. Постепенно будет повышаться общий культурный уровень, то есть, в переводе на другой язык, тот, кто начнет приставать у берега озера с домогательствами, в государстве будущего нанесет больший ущерб своей социальной репутации, чем получит удовольствие от асоциального поступка. Люди, разумные эгоисты, как у Чернышевского, привыкнут к тому, что они сами ответственны перед своим окружением и поменяют свои социальные, если не сексуальные, привычки. Даже и привычка к насилию – временное явление. Избавившись от капиталистического рабства со всеми его гнусностями и мерзкой моралью, люди сами без принуждения смогут соблюдать правила общежития. Это дело воспитания, дело культуры. Грубо говоря, Ленин верит, что Апассионата, Некрасов и Тургенев могут переформатировать сознание, что у Шариковых, выросших в свободных условиях, будет отмирать инстинкт плевать лузгу на пол, и они не будут нуждаться в хламе государственности. Все это, разумеется, не только вдохновляет, но и озадачивает. Государство и революцию легко подвергнуть недружественному пересказу и выдать за утопию, в которой описывается положение дел, не имеющее с реальностью ничего общего. Разумеется, Ленин и сам отчетливо осознавал, что для обывателя фраза «каждый будет свободно брать по потребности» кажется смешной и нелепой. То есть вы, что ли, обещаете каждому любое количество трюфелей, автомобилей, пианино? «Да нет, не обещаем», — отвечает Ленин. «Такие обещания — глупость, но можно прогнозировать, что производительность труда будет расти, как и культура, и человек не будет почем зря претендовать на явно лишнее и требовать невозможного. Утопия, мошенничество, проект в жанре «мне так кажется», Ленин же рассуждает научно, ничего не обещая, но демонстрируя крайне сложный и негарантированный путь не к блажной выдумке, а к логичному варианту развития текущего положения дел. Это конкретный маршрут с навигацией. По нему можно идти, ориентируясь. Именно государство и революция, заметенные под ковер представления Маркса и Энгельса о государстве, а не мифическая переписка с Парвусом о немецких деньгах, способ заглянуть Ленину апреля 1917 в голову и найти рациональное объяснение всем его действиям. Почему все вокруг него испытывали революционную эйфорию, а он нет? Если бы у Ленина в голове не было этой книги в 1917 году, то он был бы не Лениным, а политологом из тех, что полагали своей целью в революции сделать Россию европейской страной. псевдодирижером, который, как все остальные, махал бы палочкой, делая вид, что руководит музыкантами. Но она была у него в голове. И поэтому он знал, когда какие инструменты должны вступить, сколько еще выдержат исполнители, чем должно кончиться это музыкальное произведение и кто останется на сцене после финала. И именно поэтому время от времени он мог менять одни лозунги на другие. То были временные, текущие формы, а Ленин занимался не реализацией лозунгов, а целью, поставленной в книге, установление диктатуры пролетариата вместо демократической республики. Осознание природы демократии вело к практическим следствиям, к тактике: честная победа на выборах и легальное учреждение социализма заведомо невозможны. Если осознавать, как на самом деле осуществляются все эти формально честные победы, с помощью каких манипулятивных технологий, то с какой стати придерживаться этих формальностей? Если демократия — машина подавления угнетенных классов, созданная буржуазией, то можно действовать, не связывая себе руки заведомым идиотизмом. Массам важнее не принципы демократии, а решение коренных противоречий их жизни — война, земля, работа и прочее. Вместо того, чтобы играть по правилам буржуазии, Ленин счел правильным сделать акцент на вооруженном захвате власти. Ленин успел продумать все это, но не успел издать перед февралем, иначе его публичные выступления выглядели бы не так эпатирующе и не вызывали бы такую нелепую критику. Критика идей из ГИР, которыми Ленин широко пользовался на протяжении всей своей публичной деятельности в 1917 году, шла не с научной точки зрения, а по большей части посредством навешивания ярлыков. Раз Ленин против государства, значит, Ленин больше не социалист, а анархист, предатель. Идея, что государство есть то, от чего следует избавиться, обычно связывается с анархистами. Однако Ленин в высшей степени отчетливо показывает, что разница в сроках. Разделяя анархистский скепсис относительно идеи государства, Маркс и Энгельс спорили с анархистами из-за сроков его отмены. Но отмереть, только не сразу, а постепенно, оно должно в любом случае, каким бы странным это ни казалось, ортодоксальным социалистам. Ленин, кстати, сам стал жертвой дефицита времени, вспомнив в разливе, что оставил начатую в январе в Цюрихе синюю тетрадь с рукописью в Стокгольме. Он попросит доставить ее и примется дописывать в шалаше, однако не успеет. Так что и заканчивается книга на полуслове, точнее, знаменитой фразой с латинским синтаксисом и явно построенной по латинской модели «Dulce et decorum est pro patria mori». Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать. Меж тем, для самого Ленина опыт революции в начале июля едва ли мог показаться приятным. СПА-процедуры продлились всего ничего, уже 3-го за Лениным приехал Савельев из «Правды», массы стихийно пришли в движение. Обитателям особняка Кшесинской пришлось выбирать: возглавить бунт или подставиться под обвинение, что ленинская самоуверенная «есть такая партия» — фикция, что на самом деле большевики такие же болтуны, как все боящиеся взять власть. Если, конечно, они правильно интерпретировали происходящее. События вчера, 3 июля, это еще просто демонстрация или уже революция? Должна ли была партия, пишет историк А. Рабинович, рисковать всем в надежде на немедленное свержение Временного правительства или ограничить свои притязания в надежде сохранить по меньшей мере половину сил на будущее? Именно такой трудный выбор стоял перед Лениным на следующий день после возвращения из Финляндии. Закрываясь в поезде газетами, чтобы не узнали, Ленин обдумывал, стоит ли возглавить это не ими инспирированное полувосстание. Рассказы Савельева про вчерашнюю грандиозную демонстрацию, рабочие Путиловского и солдаты, 1080 человек с оружием, идут на Таврический дворец и инициируют столкновение с пусть буржуазными, но советами. В городе стрельба, сотни убитых не были сюрпризом для Ленина. Первый шанс проверить временное на прочность представился еще на колоссальной антивоенной демонстрации 10 июня, но Ленин почувствовал рано. На конференции военных организаций РСДРП он лил масло на штормовые волны. Советы пока еще не большевистские, и прямо сейчас говорить о захвате власти нет оснований. Надо быстро провести 6-й съезд партии, Там все решить, и не с бухты-барахты. Всю вторую половину июня Ленин, как редактор «Правды», оказывался умереннее своих коллег по «Солдатской правде», представляющей мнение военной организации РСДРП. Солдат гнали на фронт, в наступление, и большевистские агитаторы призывали упираться руками и ногами, а на самом фронте устраивать братание. И ладно бы только агитаторы снизу. Зиновьев в последние две недели на каждом углу кричал, что лучше мы умрем здесь, на баррикадах, чем там, в окопах. Солдаты, которые жили под Дамокловым мечом, слушали Зиновьева внимательнее, чем Ленина, в надежде переложить ответственность за реализацию своих инстинктов на какую-то политическую силу, которая могла бы прикрыть их, на большевиков. То, что Ленина не оказалось в городе и санкции на прямую атаку на правительство, и уж тем более на Петросовет он не давал, могло остановить ЦК и военку, но не массы, не новых большевиков, которые лезли в окно, несмотря на то, что Ленин, рискуя репутацией левака, недвусмысленно закрывал перед ними дверь. Проблема была не в том, чтобы захватить власть в городе, который был наполнен уже стреляющими и убивающими людьми. Удержать его — вот вопрос, удержим. То был, надо полагать, самый неприятный момент за все эти месяцы. Ленина вытолкнули загонять в клетку не им выпущенного тигра. Протискиваясь на балкон дворца Кшесинской, он понимал, что толпа, тысячи матросов, явившихся из Кронштадта защищать революцию, ожидали услышать от него «сарынь на кичку». Вместо этого Ленин шаг вперед, два шага назад, в стиле «с одной стороны надо сознаться, а с другой нельзя не признаться», призвал их к бдительности и мирному выявлению воли всего рабочего Петрограда, что бы это ни значило. После своего подозрительно умеренного спича Ленин отправляется в Таврический дворец, который представляет собой остров, почти захлестнутый океаном солдат и рабочих, очень решительно настроенных. Зиновьев припоминает совещание с узким кругом в буфете дворца с участием его, Ленина и Троцкого, когда Ленин, смеясь, спрашивал их, не взяться ли нам за переворот прямо сейчас, и сам же себе отвечал, нет, рано, не все еще солдатские массы за нас. Время, чувствовал Ленин, работало против большевиков. Речь уже не идет о том, чтобы возглавить восстание или получить от него какие-то политические выгоды. Низовые боевые элементы обвинят большевиков в нерешительности, правительственные структуры в подстрекательстве. И действительно, со второй половины дня настроения в городе переменились. На защиту Таврического стягиваются лояльные войска, и с каждым прибывшим защитником зона отчуждения вокруг Ленина расширяется. Как всегда случается с мятежниками-неудачниками, он превращается в прокаженного. Никто из социалистов не большевиков в принципе не хочет иметь с ним дело. Никитин, ненадежный источник, в роковых годах передает диалог Иоффе с Троцким, где Иоффе рассказывает, будто Ленин в начале июля 1917-го был бледный, насмерть перепуганный. Он сидел и даже слова не мог произнести. С апреля Временное правительство искало повод прищучить Ленина. И, разумеется, первый же серьезный кризис, в котором можно было обвинить большевиков, сразу же был расценен как сигнал для атаки. Кому выгодно мутить воду во время наступления российской армии на немецкие позиции? Правильно. Поздно вечером Ленин получает от Бонч-Бруевича сведения, что утром газеты выйдут с обвинениями в шпионаже, и его вот-вот арестуют. Временному правительству выгодно было пугать обывателей большевиками-шпионами. Хороший способ двигать общественное мнение вправо. Заехав напоследок на мойку, вправду, пусть газета предложит солдатам уйти с улиц в казармы, цель демонстрации достигнута, Ленин ночует в квартире Елизаровых. Кажется, это последняя ночь в его жизни, которую он проводит более-менее у себя дома, как частное лицо. Если бы в эту ночь он задержался в редакции «Правды», его бы наверняка убили на месте погромщики, которые явились туда через полчаса после его отъезда. Утром 5 июля «Живое слово» вышло с заголовком «Ленин, Ганецкий и Козловский, немецкие шпионы. Есть свидетели, есть документы, налицо государственная измена». «По моим сведениям, ключ проблемы в Швеции», — наставлял французского атташе в Стокгольме человек по имени Альберт Тома. Его проблема называлась «Ленин». Во-первых, Тома был социалистом, поддержавшим войну, и разоблаченным Лениным как один из тех, кто предал Второй интернационал. Во-вторых, он был французским министром по делам вооружения и очень хотел, чтобы Россия воевала дальше, облегчая Франции задачу на Западном фронте. Ленин же пытался вывести Россию из войны. Разработанный в сотрудничестве с британскими коллегами план кампании по дискредитации Ленина состоял в том, чтобы вбросить в общественное мнение информацию: «Ленин берет деньги у немцев». Механизм передачи средств, выглядевший наиболее убедительно, был связан со шведским участком переезда Ленина из Цюриха в Петроград. Швеция была слабым звеном, нейтральное государство, через которое действительно осуществлялись деловые и шпионские связи между Антантой и центральными державами. Следовало указать на реально существующую коммерческую организацию с немецким капиталом, в которой участвуют члены большевистской партии, и связать таким образом в коллективном сознании Германию и большевиков. Краткое пребывание Ленина в Швеции в самом деле оказалось весьма насыщенным. В Модерном музее в Стокгольме есть хорошая инсталляция, кусок мостовой, через который проходит отрезок трамвайного рельса, объект, как будто фрагмент иконической фотографии, сделанный днем 13 апреля у Стокгольмского центрального вокзала на Вазагатан и опубликованный на первой полосе социалистической газеты «Политикен». В группе людей можно разглядеть Ленина, Крупскую, Арманд, сына Зиновьева, шведского левого политика Тура Нермана и стокгольмского бургомистра Кали Линдхагена. Все они идут, шагают, но эффектность снимка в том, что кажется, будто все статичные, а Ленин с зонтиком в шляпе, грубых зимних ботинках на платформе и пальто, которое явно ему великовато, единственный, кто идет по-настоящему. Он не просто идет энергично, как хороший турист, решивший с толком использовать пару часов в любопытном городе. Нет, он идет делать историю. Ленин похож здесь не на рабочего вождя, а на какого-то члена безвременного правительства, или, по словам одного шведа-очевидца, на школьного учителя из Смоланда, который поругался со священником и спешит домой, чтобы поколотить его. Спешит, да.